вел с ними переговоры, о чем по возвращении официально доложил рапортом начальнику главного управления генерального штаба генералу Беляеву. Позднее Думбадзе в связи с делом Сухомлинова был привлечен к уголовной ответственности и приговорен к смертной казни. Николай II не стал реабилитировать своего посланца, но милостиво заменил ему казнь 20 годами каторги. В дальнейшем попытки наладить контакты возобновляются. Кто потом ездил из Петрограда за границу по этим темным делам, с кем встречался в Стокгольме и Берлине, об этом шпрингеровские и демохристианские публицисты и архивариусы умалчивают. Царскосельская же документация, как сказано, стала золой в каминах. Не исключено, что эмиссар кронпринца просидел неделю в Стокгольме напрасно, потому что, учуяв неладное, подняли шум в прессе и думе проантантовские политики. Со своей стороны ощутили и Романовы, что играют с огнем. Это видно из письма Александры Федоровны супругу от 5 января 1916 года. Миша Бенк сказал у Павла, что Маша является передатчицей писем от Эрни к нам. А сказала, что ничего не знает. Павел же утверждал, что сказанное Мишей правда. Кто же Павлу все это рассказал? В прессе, кажется, опубликовано письмо к Маше от княгини Голицыной, ужасное письмо, в котором Маша обвиняется в шпионаже и прочих преступлениях. Но я этому по-прежнему не верю, хотя и считаю, что она, Васильчикова, поступила во многом необдуманно и опасаюсь из жадности к деньгам. И вместе с тем, как мне неприятно, что мое имя опять упоминается рядом с именем Эрни. Маша все та же неугомонная Васильчикова, а Анна Вырубова, Миша Бенк, гофмаршал двора Бенкендорф, Павел, великий князь, дядя царя. Очевидно, во дворце произошел спор на тему о похождениях Маши. И было высказано мнение, что она занимается непотребным делом. Логика комментария Александры Федоровны к состоявшейся дискуссии неотразима. А. Никаких германских происков нет. Б. Но кто же о них разболтал? В. Вероятно, сама Маша. Она не умеет держать язык за зубами. Г. Не то плохо, что Маша за оказываемые ею немецким доверителем услуги берет деньги, а то, что ее одолевает жадность к деньгам. Д. Эрни, хотя и брат родной, но в данной ситуации неприятно быть названной рядом с ним. Неприятным стало соглядательство Васильчиковой. Летом 1916 года в очередном письме в Могилев уходит жалоба. Мария Васильчикова поселилась в зеленом угловом доме, и оттуда из окна, как кошка, следит за всеми, кто входит и выходит из нашего дворца. Изу, фрейлину Буксгевден, она извела разными расспросами. Почему дети в одном случае вышли из ворот пешком, а в другой день выехали из других ворот на велосипедах? Почему утром офицер вышел в мундире и с портфелем, а вечером появился в другой одежде и без портфеля, и так далее. Она рассказывает графине Фред, примечание Фредерикс, о каждом случае, когда ко дворцу подъезжает Гр, примечание Распутин. Как это отвратительно! Чтобы наказать ее, мы сегодня пошли к А, примечание Вырубовой, окольной дорогой, так что она и не увидела, как мы вышли и куда пошли. Скомпрометированная фрейлина, в свою очередь, компрометировала Романовых. Это становилось для них опасным, поэтому, когда подвернулся подходящий момент, государыня-императрица через адъютантов дала знак полиции, и Васильчикову по этапу припроводили в селение